«Откуда вы?» «Как я это поняла?» — перебила Зарета. «Да сразу, как тебя увидела. Меня вдруг потянуло к тебе, как магнитом. А мне редко кто нравится с первого взгляда. Это странно, даже ненормально. А потом я увидела, что происходит с другими в твоем присутствии. В общем, до меня дошло, что ты необычный человек. Твоя главная проблема — ты не знаешь, что со всем этим делать. Я бы хотела сказать, что могу тебе помочь, но нет, ты должен сам разобраться. Зато я могу немного подсобить, снизить уровень воздействия на тебя отрицательной энергии окружающих. Вот, держи». Зарита развязала тесемки мешочка и вытащила за кожаный шнурок прозрачный кристалл продолговатой формы, напоминающий гильзу от пули. В искусственном свете он отливал то розовым, то сиреневым, а внутри, казалось, струилась вода. «Я не знаю, как называется этот камень», — начала была осетинка. «Это кварц», — сказал Роман, крутя в руках прохладный минерал. «Правда, цвет и текстура очень необычные, я никогда таких не видел. Такие кристаллы можно найти только на горе Чиз-Джи-Ты-Хох. Там не ведется добыча, но камни с вкраплениями таких кристаллов можно найти просто лежащими на скалах. Говорят, они образовались в результате вулканической деятельности миллионы лет назад, но утверждать, что это правда, не берусь. Однако то, что они обладают целебной и охранной силой, чистая правда. Рекомендую носить кристалл на теле, чтобы он всегда находился с тобой. Спасибо, я буду его носить». Сам себе удивляясь, пообещал Роман и надел кристалл на шею, спрятав его в вороте рубашки. «Но это еще не все», — продолжила осетинка. «Твой дар может работать во благо, но может и нанести непоправимый вред, и не только тебе самому». «Что это значит?» «Пока не могу сказать, но я чувствую, что ты можешь...» Она осеклась и отвела глаза. «Что я могу?» — спросил заинтригованный молодой человек. «Просто будь осторожен, не пытайся. Постарайся не выходить из себя, хорошо? Контролируй свой гнев, иначе он тебя сожрет». Слова Зареты звучали загадочно, но Роман помнил о том, что принимает участие в шоу, а потому, скорее всего, не стоит слишком уж доверять ее пророчествам. И все же осетинка взяла на себя труд разыскать его и подарить талисман, пусть и бесполезную, но все же довольно симпатичную вещицу. Поэтому Роман не мог не испытывать к ней благодарности. Кроме того, в присутствии осетинки он не ощущал дискомфорта, как с большинством людей, и это придавало их общению приятность, какой чаще всего Роман был лишен. «Ну, я пойду, пожалуй», — сказала Зарета, поднимаясь. Роман тоже встал. Он не видел смысла оставаться после ухода своей спутницы. Осетинка, мерно покачивая бедрами, двинулась к выходу, а Роман держался чуть позади. Он уже собирался переступить порог вслед за ней, как вдруг услышал за спиной голос. «Вы же участник шоу «Третий глаз», да?» «Этого еще не хватало». Роман обернулся и увидел перед собой маленькую щуплую девушку в униформе. «А я все гляжу, гляжу», — продолжала она, захлебываясь от восторга. «Вся моя семья болеет за вас. А с вами была Зарета, верно? Можно ваш автограф? Ну, пожалуйста!» Роман собирался отказать, но девчонка была такой хрупкой и смотрела на него такими восхищенными глазами, что он передумал. «Но мне не на чем писать», — предупредил он, — «и нечем». «Вот, напишите здесь», — девушка протянула ему меню ресторана. «Держите ручку, меня Лера зовут». «Как?» — растерялся он. «Валерия я, Лера». Знакомое имя как-то странно резануло ему слух. С другой стороны, не ожидал же он, что Валерии может зваться только одна девушка во всем Питере. Выведя на свободном от печатных знаков месте свой первый в жизни автограф, Роман вернул меню официантке и покинул ресторан. Зарета уже шла вдоль набережной по противоположной стороне проезжей части. Неожиданно проезжающий мимо белый фургон въехал в карман у обочины, и оттуда выскочил мужчина. Он схватил осетинку за плечо и с силой потянул за собой. Времени подумать не было. Роман, не глядя по сторонам, рванул через дорогу. На его счастье, ни одного автомобиля не оказалось поблизости. Иначе он легко мог окончить свои дни под колесами. С разбегу он врезался в похитителя, но с ног не сбил. Крупный мужчина устоял. Они были почти равны по росту. Но крепкостью телосложения похититель превосходил Романа. Поэтому и надеяться не стоило, что он с ним справится. «Зарета, бегите!» — заорал ювелир всем телом, наваливаясь на незнакомца. Однако осетинка и не подумала повиноваться. Она принялась со всей дури лупить злодея по голове своей большой и, судя по всему, тяжелой сумкой. Тот едва успевал уворачиваться. Но в тот самый момент, когда Роману показалось, что они сумеют таки отбиться, он ощутил страшную боль в основании шеи, как будто его прошило разрядом молнии. Перед глазами сверкнула яркая вспышка, а потом наступила темнота. «Где этот Русаков может скрываться?» — со злостью стукнул кулаком по столу Логинов. «У него же бизнес, недвижимость. Ну куда он мог запропаститься?» «Не волнуйтесь, мы его найдем», — спокойно ответил оперативнику Суркова. Впервые их с Лерой команды работали вместе, так как два дела удивительным образом переплелись, слившись в одно, и объединить усилия представлялось наиболее правильным. «Вы верно сказали, Русакова слишком многое здесь держит, поэтому скрыться где-то далеко ему вряд ли удастся. Все его счета заблокированы, так что он даже деньги снять не сумеет». «Алла Гурьевна, он в спецназе служил», — напомнил Антон Шейн. «Ни за что не поверю, что у него не припрятана наличность на крайний случай». «Вы правы», — согласилась Суркова. «Но сколько бы денег он ни имел в заначке, Русаков все же ограничен в действиях без доступа к финансам. Ориентировки на него разосланы по всему городу, так что нам остается лишь ждать». «А как же экстрасенсы?» — подал голос Коневич. «Мужик совсем с катушек съехал. Что, если он решил завершить начатое и грохнуть оставшихся участников шоу?» «Не волнуйтесь, я это предусмотрела», — успокоила коллегу начальница. «Все они предупреждены об опасности. Правда, мы не смогли застать в гостинице Зарету Джамалханову, но как только она появится, ее возьмут под охрану. Валерия Юрьевна, вы дозвонились до Вагнера?» «Нет пока». «Уж ему-то вряд ли что-то грозит», — усмехнулся Логинов. «Он же подставной». «Да, только вот Русаков об этом не знает. Я немного покопалась в его прошлом и выяснила малоприятные факты. Во-первых, Русаков не сам ушел из армии, его уволили. Предлог благовидный, однако я связалась с одним из его бывших сослуживцев, который все еще носит форму, и тот рассказал, что Русаков отличался крайней жестокостью. На войне случается всякое, но не каждый решится на зверство, которое он творил». Сослуживец особо отметил, что Русаков не чурался пыток и достиг в этом больших высот. Когда требовалось добыть у кого-то информацию, обращались к нему. Тем не менее, вскоре было замечено, что он, похоже, получает удовольствие от мучений своих жертв. «Но он же дослужил до конца Второй Чеченской», — возразила Лера. «Верно», — кивнула Суркова. «Начальство закрывало глаза на все деяния Русакова, так как он был весьма полезен именно своей безжалостностью. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Но потом его сразу же вышибли. Русаков уходить не хотел, но его заставили пройти психологическое и психиатрическое освидетельствование. Само собой, никто не пожелал делиться со мной их результатами, но известно, что после этого он перестал сопротивляться и по-тихому комиссовался. Ну а о его деятельности на гражданке вы все и так уже в курсе.